Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Первые воспоминания моего детства — это свет и цвет. Очень яркое солнце на небывало-синем небе. Необычайно зеленая трава, отражение оранжевого заката в зелено-пыльной воде пруда. А еще золотая пыль в лучах света, пробивающаяся сквозь щель в двери мастерской моего отца, сапожника. Теплые солнечные пятна на обрезках кожи, а еще холодный блеск лезвия отцовского ножа, с которым я играл в тот самый день. Мне было тогда 3 года, и был я шустрый, как ртуть. Родители куда-то отлучились, а мой ангел-хранитель, видно, задремал, а может, засмотрелся на игру света, на лезвие острейшего сапожного ножа, который вдруг оказался в моем глазу. Я уже забыл ту боль, но ярко помню какую-то жаркую багровую темноту, с ней связанную. Вообще ослеп я не сразу. Рану промыли, завязали тряпкой, но это мало помогло. Началось воспаление, потом оно перешло на другой глаз, и в 5 лет о свете я уже мог только вспоминать. И все вокруг меня очень переменилось. Я этого не вижу, конечно, но чувствую иногда, что мир, пространство растет вширь, в длину, убегает в бесконечность. Вы этого, конечно, не чувствуете, потому что ваши глаза привычно накладывают на расползающийся мир контуры знакомых предметов, их поверхности, грани, сумма углов и линий — клетка для пространства, которое только притворяется неподвижным, а на самом деле шустрая, как ртуть. Вы хоть и зрячие, а не видите, что одним своим взглядом вы останавливаете мир, удерживаете его от побега. Да-да, ваш мир у вас под присмотром. Чтобы прозреть в этом вопросе, мне лично пришлось ослепнуть. Когда пришло время учить меня грамоте, отец забивал в доску гвозди по контуру букв, водил моей рукой по их еще теплым шляпкам и говорил: это А, а это Б, и так далее. И это меня очень успокаивало. Я быстро научился читать, но мое умение было совершенно бесполезным. Ну где вы видели книги, написанные железом по дереву? Тогда меня стали учить играть на скрипке, плести веревки, ткать. А еще мне рассказывали истории, читали книги. И когда мне было интересно, я замечал, что мир перестает убегать от меня. Я слушал и все видел. Но не всегда. Ведь не все читают хорошо, то есть зримо. И мне хотелось читать самому. Очень хотелось. До слез на закрытых глазах. Мне было 16, когда я придумал свой знаменитый шрифт для слепых. На самом деле это простейшая матрица. Выпуклые точки на плотной бумаге, но она позволяет удерживать мир от расползания простым движением пальцев. Надеюсь, вы отнеслись ко всему вышесказанному с некоторой долей юмора. Хотя, как было установлено уже после моей смерти, галактики вот разбегаются, притворялись незыблемыми, а на самом деле подвижные, как ртуть. А теперь серьезно, я очень вас прошу, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им играть с опасными предметами. Луи Брайль. Знаменитый французский изобретатель. Педагог. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.